а ведь тормозят ее постоянно, толкают взрывами, стартами ракет. Хочется ступать осторожно, на цыпочках, но нельзя. Президент обязан давать новые и новые старты. Стрельцов устал от тяжести своих шагов. И тогда хотелось отвлечься, забыться, поделать руками какую-нибудь мелкую домашнюю работу, утюг починить, забор поправить. Но кто же видел повалившийся забор вокруг президентской резиденции? В воскресенье Стрельцов испытывал новый электромобильчик, присланный в подарок из Нижнего. Раньше он очень любил сам сидеть за рулем, но после победы на выборах его за руль не пускают, кроме как на дачных дорожках. Стрельцов проверял приемистость. Слабое место у всех эдмобилей. Когда на дорожку внезапно выпрыгнула троша, Стрельцов среагировал и влетел в кусты шиповник. Выдираясь из кустов, Стрельцов изрядно поцарапал лоб и понял, что завтрашнюю встречу с послами северных стран придется отменять. Неприлично же показываться с поцарапанной рожей. Подумает, черт знает что. Но если не показаться, тоже подумают. Президентские болезни — фактор государственной безопасности. А что если... Болел же мнимо Иван Грозный и увидел насквозь своих бояр. Конечно, этот Иван не пример для подражания, но все-таки надо повсюду собирать крупицы управленческого опыта. Если бы Стрельцов, тьфу-тьфу, вдруг умер, на похороны съехались бы десятки королей и президентов, и уж непременно Оксана Личко, забыв про лепые и нелепые протесты. Смешной обычай воздавать мертвым, недоданные живым. Не лучше ли успеть воздать живым? Приятнее точно. А что, если пригласить Оксану навестить больного коллегу-патентанта? Неужели откажется? Она же еще и женщина, милая, милосердная. А если откажется... то и жениться на ней Стрельцов не станет при всех политических плюсах такого шага. Наплюет он на политические плюсы. Он ведь не только президент, но еще и немножко человек. Ему ласки хочется. Кажется, в международной практике обычай навещать больных владык пока не укоренился. Значит, надо начать. Создать прецедент. Не зря же Иваговский печется о прецедентах. Какими гуманными сделаются связи между народами. Стрельцов вылез на дорожку и почесал подбородок троше, умывавшийся, как ни в чем не бывало. Потом историки скажут, с троши и началось. Не зря же троша — кошка будущего. Феоктист доложил, что в соответствующих архивах подняты все донесения Сухоплетова. Оказалось, он добыл данные американской сейсморазведки в связи с подземными взрывами. Тогда державы остро обсуждали возможность распознавания подземных испытаний и мелких землетрясений. «Они же обычно сами не понимают, чего тащат», — презрительно пояснил Огуренков. Как сорока, которая склевывает все, что хорошо блестит, хоть алмазный перстень, хоть колпачок от бутылки водки. Стрельцов приказал архивное дело опубликовать. Подлинник, именно подлинник, тотчас отослать Личко, копии же Выговскому в общем списке издателей 40 стран, взявшихся опубликовать мемуар Сухоплетова. Потом он звонил Оксане по телефону. «Вы получили?» «Что за получили?» «Как это несусветная география?» «Хотелось выговорить, ты получила?» «Получила». «Вы же не верите?»